Глава 7. «Я его сейчас прибью». Мечник Угра вскипел от злости. «Куда ты нас завел, придурок? Где эта хренова армия? Мы уже протопали 30 линий, меньше, и никого нет». «Тише ты, не трогай парня». Арнот недовольно покосился на солдата. «Он же сказал, скоро придем». «Паренек, ты хорошо запомнил дорогу?» «А че ее не помнить?» Шмыгнул носом 16-летний парнишка, подтягивая штаны, подвязанные куском веревки. «Я тут всю жизнь охочусь, знаю, что и как». «С чем ты охотишься, придурочный?» — не унимался Угрос. «Камнем, что ли, зверей забиваешь?» «Почему камнем? Силки и ставил. И лук у меня был, только ваши отобрали. Мне вернут мой лук? Мне его отец подарил». «А где твой отец?» — рассеянно спросил Нед, внимательно оглядывая лес сбоку от тропы, выбитой в пухлой подстилке из опавших игл. Лес тут был еловым, и ели, когда проходил отряд, махали ему вслед темными руками, лапами. К вечеру поднялся ветерок и начал накрапывать противный мелкий дождик. Нед уже прикидывал, как они будут ночевать в лесу без огня. Разводить огонь вблизи от чужой армии было бы опрометчивым шагом. «Мой отец был лесником у дворянина 8 класса Ютира Тирасорского. И жили мы в лесу. Отец в прошлом году погиб, напоролся на медведя-шатуна. Того кто-то, видно, подстрелил, но не до конца, и он обозлился на людей. Отец не успел ничего сделать, медведь его сразу задрал. Но я отомстил за отца, убил эту тварь». «Да ладно врать-то!» — недоверчиво махнул головой мечник. «Как это ты его убил? Дал понюхать ему свои портки, и медведь скончался, не перенеся твоего духа?» Бойцы начали смеяться, а парнишка невозмутимо пожал плечами. «Я нашел останки отца. Потом пошел домой, взял лопату, выкопал рядом с останками отца большую яму, глубокую яму. Спустил в нее отцовское тело. Когда пришел медведь, он прыгнул в яму. Они, медведи, всегда возвращаются к тем, кого убили. Дождутся, когда мясо протухнет, и возвращаются. Когда я снова пришел к яме, он там уже сидел, медведь этот. И тогда я начал его убивать. Я выбил ему глаза, прострелил шею, острым колом пробил грудь. Он долго умирал. Отец на том свете будет доволен. Я отомстил за его смерть. Я закопал медведя и отца в одной яме. Медведь будет прислуживать отцу на том свете. Вот и все. Так я убил медведя». «Жуть какая!» — передернулся один из бойцов, арбалетчик Юстан, и направил заряженный арбалет на заросли вокруг тропы. «Мы идем, а из зарослей на нас смотрит какой-нибудь медведь. И как кинется! В общем, надо малоценных членов группы выставлять вперед. Вот Уграс, например. Что с него проку? Он только жрать гораздо, воздух портить. Медведь его сожрет, насытится и нас не тронет». «Это почему я только воздух портить гораздо?» — обиделся Уграс. «Ну и скотина же ты, Юстан. Свинья настоящая. Как пожрать попросить, это ко мне. А как медведю скормить, меня первого? Сволочь, одно тебе имя». «В общем-то, медведи не нападают на людей, если только на них не наступить. Или если они не ранены и сильно злы», — пояснил Итрок. «А если уж нападут, скорее всего, утащат того, кто идет последним. Так удобнее. Раз — и нет человека. Исчез». «Юстана надо поставить последним. Медведь сожрет его, подавится худыми костями и умрет в муках. Тем более, что мясо Юстана ядовито, как у южной ящерицы, особенно язык». «Сам-то!» — начал Юстан и тут остановился, замолк по сигналу Неда. «Всем стоять!» — скомандовал Нед. «Кто-то или что-то впереди. Арнот, принимай командование, прячьтесь в кустах. Я с Итроком пойду вперед. Оружие не беру, авось сойду за местного жителя. Впрочем, нет, мечи возьму, мало ли что. Всем все ясно?» «Ясно, командир», — кивнул Арнот. «Ждем здесь». Нед пошел дальше по тропе. Минуту назад ему показалось, что он слышит чьи-то мысли, чужого человека. Вернее, так, он не мог разобрать мысли, его способность слышать их сильно ослабла. Но некий фон, отголоски, Нед все-таки разбирал. Как гул, обрывки слов, будто где-то далеко сидит компания подвыпивших людей и шумно обсуждает животрепещущие темы. Парнишка-проводник шел впереди, внимательно глядя по сторонам, и Нед видел, что тот в лесу, как у себя дома. От испуганного пентюха не осталось и следа. Теперь верилось, что этот незаметный паренек мог закопать медведя рядом с останками отца. Жизнь в лесу тяжела, и слабый человек здесь не выживет. Неду хотелось спросить парня, как он жил после того, как умер отец, неужели в одиночку? Где его мать, например? Но времени на это не было. Гул мыслей впереди увеличивался, и через минуту, когда Нед с проводником оказались на опушке леса, они увидели армейский лагерь. Лагерь был похож на тот, который строил корпус, за одним исключением. Такого высокого вала, который выставляли солдаты корпуса, не было. Частокол был пореже, и палатки стояли хаотично. Глаз Неда сразу отметил непорядок. Отхожие места надо было копать дальше от ручья, чтобы не портить нечистотами воду. Лошадей нужно было поместить в загон, а не ограничиваться путами. Во время тревоги их сложнее поймать, если те не в загоне. Еще поразило огромное количество различных фургонов, заполнивших пространство чуть не до горизонта. Войско было огромным, и на взгляд Неда составляло не менее нескольких десятков тысяч бойцов, и большинство из них — конники. По крайней мере, большая часть войска. Но самое главное — над войском реяли флаги Замара. Откуда взялось замарское войско, непонятно. Это было просто чудо. Узнать, откуда они взялись, можно было только одним способом — пойти к ним и поговорить. Что он это решил сделать. Он двинулся вперед, но был остановлен голосом паренька-проводника. «Я могу идти? Я свободен? А когда мне вернут мой лук?» «Не знаю, когда вернут твой лук», — задумчиво ответил Нед, подумав секунду, приказал. «Шагай назад к ребятам. Скажи, что это замарское войско, пусть подтягиваются сюда. А что касается тебя, я вот бы что тебе предложил. Ты же охотник, человек опытный и умелый. Поступал бы к нам в корпус. Я возьму тебя к себе в разведгруппу, будем ходить по лесу, шпионить за врагами. Ты умеешь выслеживать добычу. Это свойство для разведчика очень ценно. Подумай над этим, тебе же надо как-то жить. А платят тут очень хорошо. Ты таких денег никогда и не видел. И пенсия будет в конце срока службы, или если тебя покалечат». «Пенсия — это хорошо», — улыбнулся парень. «А вот насчет покалечат — это плохо. Я подумаю. Если я все-таки не надумаю, вы меня отпустите? Дадите мне лук?» «Дам, обещаю, если жив буду», — задумчиво ответил Нед, глядя на небольшой отряд конников, рысью скачущие в их сторону. «Ты вот что, вали-ка к ребятам по-быстрому, передай все, что я сказал, и всех быстрее сюда. Давай, давай, а то вон, видишь, скачут какие-то придурки, как бы по запарке нас обоих не прибили». Литрак скользнул в кусты, как лесной зверек, и Нед пошел навстречу отряда, подняв вверх руки в знак того, что он безоружен и не представляет никакой опасности. Конников было человек 10, всадники в кольчугах, наплечниках, с цветами флага Замара. Они налетели так, как будто на месте Неда был не парень в гражданской одежде, не одетый даже в кольчугу, а вражеский военачальник, взять которого во что бы то ни стало было мечтой всей их жизни. Копья с острейшими стальными жалами уставились на Неда, а глаза из-под надвинутых шлемов внимательно разглядывали чужака. «Шпион?» — хрипло спросил один из всадников и угрожающе приставил наконечник копья к груди Неда. «Сержант Нед Черный, командир разведгруппы корпуса морской пехоты», — спокойно ответил Нед, настороженно следя за качающимся перед ним блестящим наконечником. «Ха-ха-ха!» — дружно заржали всадники, а хриплый, резко перестав смеяться, рявкнул. «Врешь, собака! Корпус погиб в бою с генералом Хирагом. Кто ты такой и зачем здесь? Сержанты корпуса не ходят в гражданской одежде». Умный человек давно бы догадался, что разведчик может переодеться в гражданскую одежду для того, чтобы пробраться в расположение врага. Холодно парировал Нед. «И кто вам сказал, что корпус разбит? Какой болван? Корпус жив, боеспособен, и сейчас находится в городе Исткар. Генерал Хираг мертв, как и вся его армия. Полковник Хиверат послал меня разведать, что за армия встала лагерем в 30 ли от города. Мы считали, что это вражеские войска, направленные на подмогу Хирагу, которого мы разбили». «Наговорил в три фургона лжи», — также холодно ответил хрипатый. «Сейчас мы доставим тебя в лагерь, пусть с тобой занимается служба безопасности. Небось, все расскажешь, когда тебе начнут ломать кости. А может, тебя здесь кончить? Зачем таскать в лагерь?» «Командир, может, он говорит правду?» — робко встрял один из всадников. А если так, у нас будут большие неприятности, если мы его не доставим генералу Жастару. Не лезь, не твое дело. Нужно будет, я его здесь повешу, и никто мне не указ. А потом пусть себе пишет жалобы командованию». Командир всадников резко захохотал, и Нед понял, что имеет дело с придурком, самовлюбленным самодуром, который ради удовлетворения своих амбиций может сделать что-то такое, в чем потом сам раскается, но только будет уже поздно. Для Неда поздно. «Послушай, не знаю, как тебя звать, повторяю еще раз. Меня послал полковник Хиверат, лично, и мы шли 30 ли до вашего лагеря. И, кстати сказать, посмотри назад, тебе в спину направлен боевой арбалет корпуса. Может, это тебя убедит?» Всадник резко обернулся и увидел Юстана, смотрящего на него поверх ложа арбалета. Такие арбалеты, пробивающие даже тяжелые латы, были хорошо известны всем солдатам армии Замара. Кроме Юстановского, на него были направлены еще 3 арбалета разведчиков. Рядом стояли мечники с обнаженными клинками и только ждали сигнала. «Они захватили оружие корпуса! Ребята, руби их!» — завопил командир всадников и с размаху ударил в грудь Неда тяжелым копьем, вернее, попытался ударить. Нед перехватил копье, направив наконечник в землю, воспользовался инерцией удара, чтобы выдернуть всадника из седла, и со всего размаха хряснул его твердые камни на склоне бугра. 100-килограммовый всадник и 20 килограмм железа, навешанные на нем, произвели такой грохот, будто кто-то ударил пустой кастрюлей по торчащей из земли каменюке. Всадники выхватили мечи, а Нед отчаянно закричал: «Не стрелять! Сбивайте с коней, но не сильно их бейте!» Засверкали клинки, Нед выхватил правый и левый и начал вертеться между лошадей, отражая удары и пытаясь выбить всадников из седел, не убивая их наповал. Без ранений все равно не обошлось. Рассеченная кольчуга, пораненная рука — вот малый перечень повреждений, полученный всадниками. Часть их не участвовала в драке, отъехали в сторону и молча наблюдали за тем, как товарищи пытаются разобраться с наглыми пехотинцами. Наконец 5 всадников валялись на земле, лошади мирно паслись рядом, и настало время для нормальных переговоров. «Все? Или еще есть желающие напасть на солдат корпуса?» С досадой сплюнул Нед. «Ребята, что это за болван такой? Я же все четко сказал, мы на задании, вот мои подчиненные. Мы сейчас сами придем в ваш лагерь, чего он взбеленился?» «У сержанта Эрзона бывают проблемы с головой», усмехнувшись, сказал тот всадник, что предупреждал командира о будущих проблемах. «Ему как-то врезали топором по башке, полностью мозги не вышибли, но что-то в них все-таки повернулось. Ребята, я очень рад, что корпус жив. Мы, когда услышали о вашей гибели, напились вдрызг. Корпус — гордость Замара. Кстати, поговаривают, что вашего Хиверада поставили командовать всеми армиями Замара. У нашего генерала есть такой указ короля. И Хиверад теперь не полковник, а генерал». «Это хорошо», — улыбнулся Нед. «Пошли в лагерь, что ли?» «А с этими что, вы их не поубивали? А ты, сержант, силен на мечах. Никогда не видал, чтоб пеший так ловко бился с конными. Ты просто демон какой-то». «Живы они. Отлежаться слегка, и все будет норма. Вашему сержанту стоило бы еще добавить по башке, чтобы его мозги встали на место. Нет уж, он совсем тогда спятит, начнет в каждом видеть шпиона из Фира. Даже в полковой шлюхе. Пошли в лагерь. Все будут очень рады». Всадник помедлил, вздохнул, повернувшись к Неду, добавил: «Все-таки давай заберем этих недоумков. Сержанта на лошадь погрузим, а эти сами дойдут. Кстати, я капрал Неом Сунарак. Нас срочно перебросили от столицы, когда тут в пограничье началось безобразие. И действительно думали, что корпуса уже нет в живых. Мы сегодня в патруле. Только что выехали из лагеря, смотрим, а вы тут идете. Сержант приказал, давайте, мол, возьмем их. В общем, чужаков. Вот и взяли». Капрал издал негромкий смешок и закряхтел, вздымая сержанта на седло, присевшей от тяжести лошади. Сержант висел, как мешок, и Нед слегка озаботился. Придется служивому посетить магов-лекарей. Похоже, что придурку досталось больше, чем Нед на то рассчитывал. Ну а что, надо было подставлять свою грудь под копье. Пусть радуется, что башку не отрубил. Через 15 минут оба отряда спускались с горки, поросшей лесом, ко входу в лагерь. Чем ближе они подходили, тем больше людей замечало процессию. Солдаты показывали пальцами, кто-то смеялся, кто-то молча стоял и смотрел, а кто-то подбежал докладывать начальству. Знаки корпуса на рукавах солдат, из подходящего к воротам отряда заметили все. Солдаты стали кричать: «Корпус! Корпус! Морская пехота!» А Юстан и Уграс весело улыбались и махали им руками в ответ. Отряд прошел через кучу палаток, и Нед с удивлением увидел возле них женщин, весело машущих руками симпатичным десантникам. Одна из дам бросилась на шею Неда, он автоматически увернулся, и та плюхнулась на Юстана, впившись в него слюнявым поцелуем. Впрочем, арбалетчик был совсем не против. И тут же ухватил бабенку за объемистый зад, довольно похохатывая и ухая, как птица на болоте. «Откуда здесь женщины в лагере?» — с ошеломлением спросил Нед у капрала. «Они что, в солдатах? Служат?» «Нет», — усмехнулся Ниум. «Тут много наемников, а это их подруги, жены, дочери. И просто торговки и шлюхи. Они ухаживают за солдатами, а еще добивают раненых врагов, собирают трофеи. Странно, да? После корпуса. У вас там строгость, как у монахов-создателя, железная дисциплина. А у нас такой вот бордель на колесах. А что поделаешь, такова жизнь. Это нерегулярная пехота. Пришлось выгребать все запасы солдат, что есть в королевстве. Без пехоты нельзя. А всю регулярную раздолбал проклятый Херак, чтобы ему на том свете на демонах кататься. Или им на нем. То есть что, и конники нерегулярной армии тоже наемники? Удивился Нед. Откуда они-то взялись? Тут такая вещь. В этом бардаке основной костяк — регулярная гвардейская конница. Это мы. Нас сняли с обороны столицы. 10 000 отборных воинов тяжелой конницы. И 20 000 ирегулярных конников. Это наемники. Основная масса — всадники, которых выделили дворяне, вооружили за свой счет. Кстати, в пехоте тоже большая часть эти самые ополченцы. Так сколько же всего войска и сколько каждого рода войск? Сколько составляют ополченцы и сколько регулярные обученные войска? Я что-то запутался в твоих словах, — признался Нед. Да, бардак у вас тут потрясающий. Нет, а что ты хотел? Ваш хеверат — военная косточка, служака. А наш генерал Жастар — старый пердун, который всю жизнь просидел возле короля, а теперь вот отправился на войну. Надо сказать ему спасибо, что есть хоть какая-то видимость порядка, что наши солдаты еще не передрались между собой. Впрочем, время от времени бывают побоища, то из-за баб, то из-за неосторожно сказанного слова. Наемники не любят регуляров, ополченцы и тех, и других. А если выпить вина, да еще увидеть вертящую задом бабу, о, что бывает. Вчера 5 повесили. Они в драке зарезали сержанта лучников, убили еще несколько человек. Сегодня отряд наемников в 100 человек ушел. И не удивлюсь, что они скоро объявятся в рядах врага. Ничего себе, как это ушел? Удивился подслушивающий Уграс. И башки им не поотрубать. Пустили бы на них кавалерию, того же вашего сержанта. Он бы их на пику поднял. А это как, взяли и ушли? Что это у вас тут творится вообще? Вот то и творится, угрюмо кивнул всадник. Бардак, одно слово. Генерал слишком мягкий и нерешительный. Тут надо выжигать скверну железной рукой. Если кто-то чего-то тут и делает, это наш полковник Броган. Он тоже вояка, как и Хеверат. Командует гвардейской кавалерией, но он в подчинении уже Жастара. И просто плюнул на все происходящее. Глушит вино и сидит в палатке с бабами. Он пытался как-то навести порядок, но Жастар блокирует все попытки поправить положение. «А ты много знаешь», — усмехнулся Нед, — для капрала. — А что, если капрал так сразу идиот, что ли? Почему я не могу любить свою армейскую службу, переживать за нее? — нахмурился капрал. — Да я так просто, — улыбнулся Нед. — Но ты так и не рассказал о численности войска, о составе. — Это пусть тебе Жастар расскажет, — хитро подмигнул капрал. — Может, ты и вправду замаскированный шпион из фирцев, а я тут тебе все выложу, понимаешь ли? — А ты и так все выложил, — рассмеялся Нед. — Вашу армию наш корпус перемолол бы и не заметил, со всем вашим бардаком и бабами. А может, тут у вас и дети болтаются? Не удивился бы. — Знаешь, и дети есть, — сознался капрал. — Это не армия, это муравейник какой-то. — Да, — покачал головой Нед, — вояки. — Скоро мы дойдем, что ли? — Да вон уже, видишь, белый шатер. Вот там генерал Жастар живет. Сейчас сдам вас и повезу нашего вояку к лекарям. Крепко приложился наш сержант, так и не приходит в себя. «Видать, на камень брякнулся», — снова вмешался Юстан. Я помню, у нас в деревне один парень с коня упал и прямо на булыжник. 3 дня в беспамятстве лежал. А потом начал заговариваться и умом тронулся. И поступил на военную службу, назвавшись Юстаном. Под смех товарищей закончил Уграс. То-то я вижу, с головой у тебя не все в порядке. Болван ты! Беззлобно рассмеялся Юстан. Это был совсем другой парень. Тихо, парни! Остановил его Нед. Стойте здесь и не сильно шумите. Капрал, доложи. Сунарак исчез за пологом палатки, его не было 3 минуты. Потом он появился, красный, хмурый, и кивком пригласил Неда. «Заходи». И тихо добавил. «Осторожней в словах. Генерал очень, очень зол». Нед прошел мимо часовых, неодобрительно осмотревших его внимательным взглядом, перешагнул матерчатый порог шатра и оказался в большом помещении, как 2 капли воды, похожем на ту палатку, в которой жил Хеверат. «Да и неудивительно». Это стандартный пошив для армии. Единственное отличие — тут было все пышнее, вычурнее. На полах ковры. У стен полированная, покрытая лаком, мебель. В центре стоит стол с выгнутыми ножками, больше подходящий для библиотеки какого-нибудь поместья, чем для походной палатки. Генерал, седовласый грозный мужчина лет 60, сидел за столом, развалясь в кресле. И с недовольной физиономией обгрызал ножку то ли курицы, то ли какой-то дичины. Когда Нед вошел, он поднял на него глаза и брезгливо спросил. «Это что еще за чучело?» «Это тот самый сержант корпуса?» «Распустил их, Хеверат. Никакого порядка. Ходит в гражданской одежде, будто так и надо. Я бы такого сержанта выпорол как следует. Доложись, как тебя там? Кто такой и зачем здесь? Может, ты эсфирский шпион?» «Нед Черный. Сержант, командир группы разведки корпуса морской пехоты», — невозмутимо отрапортовал Нед, — «направлен полковником Хеверадом для разведки в расположении вашей части. Господин полковник хотел узнать, что за часть здесь расположилась и что от нее ожидать». «А чем докажешь, что ты сержант корпуса?» — недовольно фыркнул генерал. «Много вас тут проходимцев шатается. Где сейчас полковник Хеверад? Где его корпус?» «Нам доложили, что корпус разбит Херагом». «А нам доложили, что ваше войско разбито Херагом», — пожал плечами Нед. «Полковник сейчас в городе Эсткаре. Готовится к обороне. Мы же не знали, что за замарское войско. Думали, враг. Хераг мертв, как и его армия. Они связались с черными магами и активировали какое-то колдовство, которое всех убило». «Я всегда говорил, что с магами дело иметь нельзя». Довольно кивнул генерал и как-то сразу помягчел. «Значит, жив Хеверат?» «Это хорошо. Или ты врешь? Тогда тебе снесут башку. Кстати, а чего ты напал на нашего сержанта и на его патруль?» «Хм, в общем-то, это он на нас напал», — нахмурился Нед. «Мы доложились ему, потребовали, чтобы он провел нас к вам на доклад. Он отказался это сделать, сказав, что нас повесит. Пришлось выбить из него дурь». «Это правильно. Дурь надо выбивать», — еще более благостно сказал Жастар. Куриная ножка в желудке привела генерала в доброе расположение духа. «Болван, конечно, этот сержант. Вот как мы сделаем. Я отправлю с вами отряд. Если ты не врешь, отряд вернется, и мы выступим на соединение с Хеверадом. А если врешь, они отрубят тебе и твоим парням головы. Эй, адъютант, распорядись, чтобы им выдали каких-нибудь лошадей, и пусть едут к Хевераду. Все, шагай отсюда. Пообедать спокойно не дадите». Нет, в ночь они не поехали. Переночевали в лагере армии Жастара, и это была странная ночь. Нед уже привык к порядку в корпусе, поэтому царящий вокруг хаос его не то что коробил, удивлял, наверное. Куда-то все шли, перемещались, суетились, горели костры, ходили женщины, предлагая свои услуги солдатам. Юстан и Уграс тут же куда-то исчезли, появились только через час, довольные и пахнущие благовониями. Следом за ними тихо потянулись и другие разведчики. Не пошли только Нед, Арнот и парнишка-проводник, с удивлением разглядывающий происходящее вокруг. Он таращил глаза на размалеванных женщин и в конце концов робко спросил. «Это что, все армии такие? А кто эти женщины?» Арнот закашлялся, потом начал смеяться, а потом кивнул головой на Неда и невинно сказал. Ты спроси командира, он знает. Он тебе все в подробностях расскажет. Мерзавец, — хмыкнул Нед, покосившись на Арната. «Арни, вот кто бы рассказал по поводу этих женщин, как не ты? Не тебя ли с Айдаром возили к лекарю после посещения подобной красотки?» «С Айдаром», — погрустнел Арнат, оглянулся по сторонам и, убедившись, что никто из солдат не слушает, тихо спросил. «Нед, а что будем делать с Айдаром? Ты вообще думаешь что-то с ним делать?» «А что я должен сделать?» — помрачнел Нед. «Убить его? Выследить и заставить отдать побрякушки? Что ты предлагаешь сделать?» «Ну, я не знаю», — растерялся Арнат. «Ты умнее меня, вот и решай. Он фактически нас обокрал, а еще дезертировал. Кроме того, он ведь знает твою тайну. Заткнись», — буркнул Нед, глядя на Итрака, навострившего уши в пяти шагах от них, у костра. «Не время и не место это обсуждать. Встретимся мы когда-нибудь с Айдаром. И тогда я спрошу у него, почему он так с нами поступил. Мир тесен, обязательно встретимся. Командованию сообщать не собираюсь, сами разберемся. Надо было все-таки башку ему снести, когда... Впрочем, тогда бы мы не нашли клад. Это же была его идея. И кроме того, с городом так бы не вышло. Можно сказать, это тоже его заслуга. Тут все не так просто. Итрак, хватит подслушивать!» Нед повысил голос. «Про женщин хотел узнать? Арнат тебе расскажет. Он у нас специалист по падшим женщинам. А я спать хочу. Пошел я в палатку». Нед нырнул в солдатскую палатку, которую им дали для ночлега, завернулся в грубое солдатское одеяло, пахнущее мылом и шерстью, закрыл глаза, собираясь поспать. Но сон не шел. Перед глазами мелькали картинки прошедших дней, мертвый город, скачущие лошади, размалеванные девки с вываливающимися из лифа грудями. Эта картина задержалась у него подольше, и он неожиданно почувствовал прилив крови и вспомнил Санду, свою жену. Жену ли? Перед богами и людьми жену. А как он сам ее ощущает? Нед покопался в своей памяти и пришел к неожиданному выводу. Совсем не ощущает себя женатым мужчиной. Ну, совсем. А Санда воспринимается как подружка, не более того. Впрочем, а с чем ему сравнить? Если бы он раньше был женат, тогда бы мог сказать «да». Я ощущаю себя так, как и положено женатому мужчине. А сейчас он просто был парнем, который скучал по своей подружке. Не более того. Все-таки брак предполагает нечто большее, чем просто постельное влечение. Например, желание завести детей, свой дом, семью. А у него такого желания точно не было. Он и представить не мог, что вот родится ребенок и будет называть его папой. Да и женитьба вышла какая-то странная. Вроде как сила его затащили в храм Селеры и женили. Нет, ну так-то он был не против, совсем нет. И влюблен в Санду по уши. Но отсюда, по прошествии времени, издалека, все смотрится как-то иначе. И выходит, его насильно женили. И как к этому теперь относиться? Интересно, а что там сейчас поделывает Санда? Подумалось ему, и Нед представил, как его жена тоскует, сидя у окна, и ожидает своего мужа, воюющего где-то далеко-далеко. Все-таки хорошо, когда тебя кто-то ждет дома, волнуется, переживает за тебя. «И что, он мне не отец, что ли?» Санда ошеломленно посмотрела на свою мать, погрузившуюся в причудливое кресло возле камина. В общем, нет, не отец». Потупившись, объяснила госпожа Нитуль, не глядя на свою дочь. «Деточка, мне нужно тебе многое рассказать. Мама, ты с ума сошла, как это не отец? Мне 17 лет, и я все это время жила во лжи. Папа? Совсем мне не папа? И я... Да кто я? Кто мой отец? Я сейчас с ума сойду. Ты меня сведешь с ума». «Ты высокородная дворянка. 11-го ранга», — резко пояснила женщина у окна, обернувшись к своей племяннице. «Происходишь из рода Броган. Твоя мать — дальняя родственница Брогана из Сарка, одного из глав аристократических домов, управляющих этой страной. А твой приемный отец — никто. Кондитер, которому было поручено все это время заботиться о тебе и о твоей матери. Ему за это хорошо платили, между прочим. — Кто платил? — угрюмо спросила Санда, до боли сжав в руках кружевной платок, которым она только что вытирала заслезившиеся глаза. — Тебе пока не надо об этом знать. Очень важные лица платили. Тебя убрали из столицы подальше от любопытных глаз. Вернее, твою мать убрали. А теперь пришло время вызвать тебя из небытия. — Зачем? Зачем вы меня вызвали из небытия? — холодно осведомилась Санда. — Я вас не просила об этом. — В этом мире не все делается так, как мы просим и желаем, — вздохнула женщина. — Настал момент, когда ты понадобилась в столице. Зачем? Ты узнаешь потом. Вопрос состоит в другом. Твоя мать сообщила мне, что ты состоишь в браке с неким безродным солдатом. Это портит наши планы. Ты должна с ним расстаться. — С какой стати? — холодно ответила Санда. — Почему я вообще должна плясать под вашу музыку? Во-первых, он не солдат, а сержант, офицер. Во-вторых, я не собираюсь с ним разводиться. По одной простой причине — я его люблю. И не собираюсь менять его ни на кого другого. По крайней мере, пока не полюблю другого. Ваши интриги, которые вы там у меня за спиной строите, интересуют меня не более, чем вода, которой вымыли пол. Вы не можете даже пояснить, зачем я вам понадобилась, с какой стати я буду играть по вашим правилам. Тем более, что я их и не знаю. «Дура!» — резко бросила женщина. Ее худое красивое лицо озарилось вспышкой ярости. «Провинциальная дура! Ты можешь обрести могущество, которое тебе и не снилось. Получишь любого мужа, какого захочешь. Богатство, несоизмеримое с тем, что имеют самые богатые люди. И надо всего лишь отказаться от безродного мальчишки, с которым ты всего-то месяц спала. Кстати, твою девственность легко восстановить, и никто не узнает, что тебя имел безродный бродяга. Ты ведь не залетела от него, нет? Слава богам! Хоть на это ума хватило. А займешь подобающее тебе положение, спи с кем хочешь, хоть с дерьмочистым, королевы выше правил». «Королевы?» — вытаращила глаза Санда. «Вы что сейчас сказали? Королевы?» «Может, не надо пока, Энтана. Девчонка и так ошеломлена, а мы сразу вываливаем на нее столько непонятного. Заткнись, Хелга, нечего ее жалеть. Она достаточно взрослая, чтобы отвечать за свои поступки. И, насколько я представляю, девица она довольно-таки шустрая и хитрая. Вон как обстряпала дело со своим мужем-солдатишкой. Обвела его и всех вас вокруг пальца. Женила его на себе, вас поставила на место, делала все, что хотела. Так что не надо строить из себя невинную овцу, девочка. Мы намерены вывести тебя в королевы. Трон шатается, король спятил и скоро помрет. Его сын — хилый ублюдок, который боится трона как огня. Королева — тупая подстилка, которую имеют все, кому не лень. Она не помеха тому, кто хочет занять трон. И это будешь ты. Ты займешь трон. По закону трон Замары могут наследовать как мужчины, так и женщины. В истории Замара было немало королев, взошедших на трон. Но для этого тебе нужно расстаться со своим нынешним мужем. «Я слушаю вас, госпожа Энтана, и никак не могу понять, вы смеетесь, что ли?» Растерянно пожала плечами Санда. «Да с какой стати я вдруг заберусь на трон? Я девчонка из провинциального городка на краю света. Пусть даже моя мать и принадлежит к одному из могущественных родов». «Глупая, ты что, не догадалась еще? Ты дочь короля. Ты принцесса, Санда. Ты бастард и унакора». «Дай ей попить, Хелга. Откашляйся. Так-так. Не хватало еще, чтоб тут скончалась. От такой великой радости. Да, ты принцесса. Твоя мать была любовницей короля. А как только понесла от него, ее быстренько убрали от короля, зафиксировав все нюансы твоего рождения. Твоего отца за кругленькую сумму попросили стать мужем твоей матери и затихнуть, не высовываться до поры до времени. Вот это время и настало. Кстати, я надеюсь, ты понимаешь, что все, что мы тут сказали, это не для чужих ушей. Если кто-то чужой узнает о том, что мы тут говорили, я не дам за твою жизнь и дырявого медика. Теперь ты поняла, почему ты должна развестись со своим безродным жеребцом? — А с чего вы решили, что он жеребец? — тупо спросила Санда, не в силах прийти в себя после ошеломляющей новости. — Уверена, в тебе мамашина кровь. Она шлюха та еще. И всегда предпочитала в качестве постельных партнеров бравых офицеров или вообще портовых грузчиков, лишь бы был настоящим жеребцом. — Энта, ну зачем? — поморщилась мать Санды. — Ты лишаешь девочку последних иллюзий. — И правильно. Нечего смотреть на мир сквозь розовое стекло. Кстати, я сама люблю мужчин и не вижу в этом ничего плохого. Нравы при дворе очень свободные, так что пусть приучается жить в свете, а не по вашим местечковым, затхлым, заплесневелым правилам. Сама-то, небось, соскучилась по светской жизни, по блестящим офицерам, по блеску балов и шумным развлечениям. — Не знаю, — пожала плечами Хелга. — Вначале мне всего этого не хватало, а потом я втянулась и как будто бы и не жила другой жизнью. И Нитуль не такой уж пентюх. И в постели он совсем неплох. Ну да, у меня были при нем увлечения, но довольно скромно. В общем-то, я всегда считала супружескую верность пережитком прошлого. Ты знаешь, как живут при дворе. Не мне тебе рассказывать. Но есть что-то прелестное в местечковой чопорности и строгости нравов. Ну, да речь не обо мне. Девочка моя, теперь ты поняла, что твой Нед мешает твоей блестящей карьере? Что пора избавиться от этого груза? Можешь потом взять его в часовые перед твоей спальней, и пусть обслуживает тебя днями и ночами. Всем плевать. Но на трон ты должна взойти незамужней девственницей. Это закон. И какой болван этот закон придумал, убила бы. Какая разница, есть у нее девственность или нет? Как целостность какого-то клочка плоти влияет на то, может ли женщина стать королевой или нет? Идиоты. А как вы устроите, что я не буду числиться замужней женщиной? Имеются записи в храме Селеры. И кроме того, много свидетелей видели нашу свадьбу. А если кто-то узнает? Чушь. Записи в храме Селеры легко переписываются. Свидетели забывают то, что видели, или исчезают, или оказываются глупыми, или слишком жадными. Не заморачивайся на этот счет. Главное, чтобы ты вела себя правильно, понимаешь? — Понимаю, — медленно растягивая слова, ответила Санда. — В общем-то, я согласна. Но я все равно потом выйду замуж за Неда. Я хочу его, и только его. — Согласна, — кивнула головой Энтана. Потом делай, что хочешь. Но пока ты не коронуешься, как королева, будешь выполнять все наши приказы. Поняла? Поняла. А раз поняла, иди к себе в комнату и переоденься. Скоро мы поедем к господину Брогану из Сарку и представим тебя как претендентку на трон. Он уже предупрежден о твоем приезде. Он тебя и вызвал сюда. Это он оплачивал все эти годы твое содержание. Санда поднялась с кресла и покорно побрела через огромную комнату, украшенную золочеными барельефами. Уже у выхода она внезапно обернулась и тихо спросила. — Скажите, а папу, господина Нитуль, я когда-нибудь увижу? Что будет с ним? Женщины молча смотрели на нее пустыми глазами. Потом Энтана холодно ответила. — Тебе какая разница, что с ним будет? Он тебе чужой. Забудь о нем. Он получил свои деньги, выполнил то, что ему поручили, и будет вознагражден по заслугам. Больше ты его не увидишь. Иди и готовься к встрече с вельможей. Хватит глупых вопросов. Санда вышла в коридор. Каблучки туфель простучали по навощенному паркету. И скоро эхо ее поступи затихло, потерявшись в анфиладах комнат. Женщины посидели молча какое-то время. Потом Хелга коротко спросила. — Как ты собираешься это устроить? Яд? — Зачем? Он на войне. А на войне, бывает, убивают, — усмехнулась Энтана. — Вот дурочка, потом она замуж за него выйдет. На кой демон она нужна, если выйдет замуж за того, за кого хочет? — Нет, дорогуша, ты выйдешь за того, за кого нам надо. И это не обсуждается. Этот солдафон не должен вернуться с войны и не вернется. Это говорю я, Энтана Броган. А я не бросаю слов на ветер. Улицы города уже очистили от мертвых тел, но цепи солдат, таскающих и сбрасывающих в реку трупы, не заканчивались. Все это было похоже на то, как если бы вереницы муравьев тащили из муравейника своих мертвых собратьев. Сопровождающие Неда солдаты были бледны, как полотно. Все молчали и лишь внимательно наблюдали за происходящим. Одно дело, когда тебе расскажут о каком-то странном и страшном явлении, и другое, когда видишь это собственными глазами. Разговоры притихли, никто не улыбался, никто не говорил ни слова. Притихли даже хулиганистые юстаны и уграс, угрюмо глядевшие на торжество смерти. Рыбы и раки будут очень жирными. Нарушил молчание один из солдат, седой усатый капрал с рассеченной шрамом губой. Кто ж тут у вас так постарался? Кто бы ни был, нам на него молиться надо, заметил Арнот, глядя куда-то вдаль. Он спас нам жизнь. Представляешь, сколько наших полегло бы во время штурма? Да я согласен, чего уж там, пожал плечами капрал. Если бы можно было так уничтожить всех врагов, что встали перед нами, служба превратилась бы не в службу, а в легкую прогулку. Увидел супостатов — раз, и нет врага. Одни куски валяются. Нам бы такого кудесника, чтоб всегда был при армии. В армии не любят магов, — покосился на капрала Нет. Да плевать, что там не любят. Капрал и действительно сплюнул, да так ловко, что попал в валяющийся у дороги эсфирский шлем, будто из арбалета. Я хочу выжить. И он хочет выжить. И он тот придурок. Мы хотим вернуться к нашим бабам, детям, потратить заработанные деньги. Ради этого мы готовы пойти на поклон хоть к демонам. Неужто к демонам? — не поверил Нет. Поклоняться темным силам? Разве это правильно? Молодой ты еще, — усмехнулся капрал. Нет ничего темного и светлого. Есть люди, которые используют что-то в своих целях. А если цели эти светлые, тогда можно использовать что угодно. У меня был хороший наставник, жрец храма Создателя. Так вот, он говорил, нет на свете ничего однозначного. Например, накормить голодных детей мясом коровы — это благое дело. А вот что об этом думает корова? У нее кто-нибудь спросил? А что касается магов, да завидуют им все, поэтому и не любят, особенно черных магов. Только им надо признать, на это плевать. «Более высокомерных типов я и не видел», — усмехнулся мужчина. «Скоро приедем. Нам уже надоело болтаться в седле, да и жрать охота. Если все так, как нам сказали у ворот, мы уже почти приехали. Вон, видишь тот дом? Это резиденция полковника. Флаг над ней видишь? То-то и оно». «Воняет как», — пожаловался молодой солдат из армии Жастара и демонстративно зажал нос, уберегая его от легкого ветерка, тянущего с реки. Этот ветерок пах тленом, смертью и разложением. «Не нравится?» — усмехнулся капрал. «Нюхай, нюхай. Вот так ты будешь вонять, когда сдохнешь. Не нравится? Все там будем. Запоминай запах войны. Ты думал, что война пахнет благовониями? Вот как она пахнет». «А я-то? А чего я-то?» — обиделся парень. «Может, я тебя еще переживу?» «Может, и переживешь», — легко согласился капрал. «Война, она такая. Опытный старый боец может погибнуть от случайно прилетевшей стрелы. А какой-нибудь молодой дебил будет жить, залазить на баб, гадить и жрать в три горла. На то она и война». «Злой ты, Будрос», — обиделся парень и, придержав лошадь, отстал от капрала на корпус лошади. Тот покосился на дезертира и с усмешкой сказал: «Не нравится правда, да? А кому она нравится? Все мы по краю ходим, сегодня жив, а завтра нет. Слушай, это не полковник он там на лестнице?» «Точно. Я его в столице на параде видел несколько лет назад. Глянь, совсем почти не изменился. Настоящий вояка». Нет не ответил. Он смотрел на полковника, на тех, кто стоял рядом с ним, и думал о том, как ему ускользнуть от встречи с человеком в белом наряде мага, стоящим возле полковника. Был один способ, но Нет его еще не пробовал. «Арни, Арни!» — шепнул Нет приятелю, наклонившись к его уху. «Веди отряд. Мне надо быстренько кое-куда отлучиться. Придумай что-нибудь, ладно?» «Ты чего? Кто будет докладывать полковнику, я, что ли?» — испугался Арнот. «Доложишь, демон тебя задери!» — рассердился Нет. «Видишь мага с ним рядом? Вот». «Вижу. Вон что ты задумал. А что, они могут?» «Веди, говорю». Нет потянул узду, и конь послушно осадил назад под недоуменными взглядами спутников. Арнот тут же громко сказал: «За мной, ребята! Сержант по нужде захотел, живот прихватило. Скоро подъедет. Он приказал мне представить вас полковнику. Все за мной!» Притормозивший отряд снова двинулся вперед, цокая подковами по булыжной мостовой, украшенной темно-багровыми пятнами и непонятного вида сгустками и кусочками плоти. И Нед пустил коня рысью, болтаясь в седле, как мешок с зерном. Его опыт езды на лошади ограничивался этим днем до воспоминаниями черного, смутно всплывающими в голове Неда. Длинный кривой переулок вывел Неда к городской стене. Дома возле нее были пусты и молча смотрели на человека черными глазницами маленьких окошек, заляпанных изнутри чем-то липким. Нед слез с седла, привязал лошадь к перилам крыльца одного из домов и зашел за угол, выбирая укромное место, чтобы никто ему не мешал. Зашел, увидел в углу скорченный труп человека, на котором сидели зеленые мухи, деловито заползавшие ему в рот и в нос. Неда чуть не вытошнило. И он поспешно ретировался к лошади, решив сделать дело здесь. То, что он хотел сделать, надо было сделать уже давно. Но Нед все время откладывал, сам не знал почему. Может, боялся, не был уверен в своих силах. А может, ему было просто неприятно. Ну, кому приятно пускать себе кровь? В любом случае, откладывать было нельзя. Или сделать и удариться в бега, как этот демонов Айдар. Нед вынул из ножен левый, затрепетавший в предвкушении крови, и, помедлив секунду, решительно полоснул себя по руке кончиком меча. Кровь крупными каплями закапала на камне мостовой, и Нед затянул заклинание, сложное, многословное. Он уже не раз тренировался в произношении этого заклятия, но до сих пор так и не решился совершить задуманное, пока совсем уж не приперло. Заклинание скрывало ауру человека. Вернее так, оно ее подменяло. Но плохо было то, что сам Нед до сих пор не умел видеть чужие ауры, как не мог увидеть и свою. Этому нужно было учиться, тренироваться, настраивать свое магическое зрение, а учить-то его было некому. В арсенале черного таких знаний почему-то не было. Впрочем, может, и были, но пока еще не всплыли из-за кромов мозга. Значит, он не мог определить, скрыл ауру или нет. И тут уже вариантов быть не могло. Если не скрыл, маг мгновенно его раскусит. И тогда только бежать. Если скрыл, жить подальше, как и жил, пряча свои способности до того момента, пока что. А вот этого Нед не знал и знать не хотел. Он вообще не хотел раскрываться. Зачем ему это? Зачем навлекать на себя неопределенную опасность? Закончив читать заклинание, Нед наскоро перетянул оторванный от куска ткани полоской свою рану, уже начавшую заживать. Восстановление у него происходило гораздо быстрее, чем у обычного человека. Спасибо демону. Уселся в седло и пустил лошадь рысью. Возле лестницы особняка скопилось уже несколько сотен солдат корпуса, внимательно наблюдавших за тем, как полковник разговаривает с отрядом разведчиков и прибывшими с ними чужаками. «Вот он скачет!» — крикнул кто-то из толпы, и все обернулись на Неда, отчего тот невольно похолодел внутри, напрягшись, будто сейчас его будут судить. Уж очень Нед не любил всеобщего внимания к своей скромной персоне. Когда он привлекал к себе излишнее внимание, заканчивалось это всегда не очень хорошо. По крайней мере, Нед так думал. Бросив повод Итраку, Нед прошел через расступившуюся толпу и, отдав воинский салют, доложил: «Господин полковник, ваше задание выполнено. Принадлежность чужого войска установлена. Это армия генерала Жастара. Доклад окончен». «Мне уже доложили», — улыбнулся полковник. «Молодец, сержант. Зарагор, ты посмотри, какие у нас солдаты». «Чудо, а не солдаты. Разве можно с такими проиграть войну?» «Славься, корпус, славься!» Завопили солдаты вокруг и начали хлопать по плечу новоприбывших солдат, отчего те покачивались, как под порывами ветра. «Привет, братцы! Наконец-то! Теперь будет полегче!» «Вижу, какие солдаты!» — неопределенно проворчал маг в белой одежде, глава агары корпуса, и вгляделся в глаза Неда. У того все похолодело внутри. «Вот сейчас! Сейчас маг скажет: попался! Так это ты сотворил такое с городом?» Нед включил мысли-слух и внимательно прислушался к мыслям мага. Тот стоял от него в нескольких шагах, поэтому слышимость была не очень хорошей, тем более что рядом стояли солдаты, мешали слушать как следует. «Молодой парнишка, спину ломит, старею, что ли? Сегодня надо отдохнуть. Парень, любимчик полковника. Ничего особенного? Чего он такого нахваливает? Солдафоны есть солдафоны. Молодой, тупой, как все они, вояки. Хорошо, что Жастар пришел. Интересно, кто у них глава Агары? Битунас или Парадар? Пить хочется. Надо вина разбавить. Интересно все-таки, что тут случилось? Надо бы этого парня допросить, что ли. Впрочем, чего от него добьешься? Только глянуть на его простодушную рожу. Деревенщина неотесанная. У Неда будто упал с плеч огромный груз. Он глубоко и прерывисто задышал, обнаружив, что все это время стоял не дыша, ожидая, что подумает маг, сумеет ли он раскрыть его маскировку. Не сумел. Внутри все пело. Хотелось плясать на месте, и покрасневшее лицо Неда расплылось в дурацкой улыбке, что привело Зарагора в еще более дурное расположение духа. Маг повернулся и зашагал в дом, сказав полковнику, что изнемогает от жажды. «Нед, дружище!» Откуда-то налетел Жересар. Из гробастов Неда в медвежье объятие потащил его в сторону. «Пошли к нам. Ребята будут очень рады. Господин полковник, я забираю у вас сержанта до завтрашнего дня для лечебных процедур». Жересар незаметно подмигнул Хевераду, и тот ухмыльнулся. «Забирай, лечи. 3 дня отпуска ему и его команде. Ешьте, пейте, отдыхайте. Освобождаю вас от всех нарядов. А вы чего тут столпились? Ну-ка работать, чистить город. Нам еще тут жить, парни. Давайте, давайте, не ленитесь. А вы...» — он обратился к чужакам от армии Жастара. «Со мной. Я сейчас напишу послание генералу. Сегодня ночуете здесь, а утром в путь. Пусть срочно выходит к нам». Нед оглянулся. Ему показалось, как будто кто-то смотрит в спину, и обнаружил парнишку-проводника, стоявшего посреди улицы. У Неда сжалось сердце. Тот был таким потерянным, таким одиноким, как он сам когда-то. Нед остановился, высвободившись из-под могучей руки Жересара, и махнул рукой. «Эй, Итрак, пошли с нами. Айда скорее!» И добавил для Жересара. «Хороший парнишка, сирота. Прижился в отряде. Не против, если он пойдет с нами? Ему некуда пойти. Совсем». «Да пусть идет», — прогудел Жересар и, усмехнувшись, добавил. «Себя подобрал. Ну-ну, почему бы и нет? Пошли, ребята. Мои парни там обед сготовили. Мы забрали себе хороший дом. Там запасов жратвы и выпивки на 100 лет. Только тссс, а то пронюхает офицерье, попытаются лекари выжить. Наши там уже пируют вовсю, празднуют победу. Идем скорее». И мужчины, улыбаясь, быстро пошли по улице, вышли на городскую площадь и углубились в лабиринт улиц. Позади Неда цокала копытами лошадь, которую он вел под уздцы, а рядом в припрыжку бежал Итрак, придерживая новый лук, который он подобрал возле одного из домов. Лук был здоровенный, мощный. И Нед, усмехаясь, думал над тем, как парнишка будет его натягивать. Впрочем, скоро эти мысли вытеснили думки о предстоящем обеде, встречи с друзьями, сыновьями Жересара, а еще радостные мысли о том, что он решил одну из самых насущных проблем за последние месяцы. Скрыл свои способности от чужих глаз. Теперь все будет хорошо. Очень хорошо.